Глава 31. Драммер. У Драммер сложились не самые дружеские отношения со сном. Хуже всего, что он оставлял ей время для чтения новостных лент и форумов. Именно эту целеустремленность и потерял Марс, когда открылись врата. Это вовсе не вторжение, это возвращение подлинного марсианского духа на свое истинное место. И я рад, да что там, просто счастлив, что дожил до этого. Все это было так предсказуемо. Драммер казалось, что народный дом слишком быстро вращается вокруг своей оси. Но это вращение сказывалось не только на теле. Мозг тоже стал слишком тяжел, чтобы шевелиться. Драммер действовала заторможенно, словно орудовала мехом или глючной программой, или управляла роботом-манипулятором на предельной дистанции. Встречи с Советом профсоюза, с адмиралами КЗМ, с собственным персоналом, интервью и речи, в которых она объявляла о независимости профсоюза. Она прошла через все это с таким чувством, будто мозги испаряются, почти буквально. С самого начала смены и до конца, когда она добиралась до кровати, ей хотелось только закрыть глаза. А как только она их закрывала, они снова открывались, будто сами по себе. «Этих уродов нужно было уничтожить, прежде чем они прошли через врата!» «Именно об этом я твердила все эти годы. Профсоюз ни хрена не стоит, когда в дверь стучится армия. Если вам нужно было доказательство, что руководство транспортного профсоюза некомпетентно, то вот оно, прямо под носом и в избытке». Драммер пыталась отдохнуть, пыталась уснуть. Ее глаза как будто засыпали песком, во рту пересохло. Она просила поесть, хотя у нее не было аппетита. Просила воды, хотя ей и не хотелось пить. Ее тело словно знало, что в чем-то нуждается, но могло лишь снова и снова обращаться к привычному списку в надежде, что наконец-то получит утешение, которое никак не получало. Драммер раскурила косяк, хотя уже много десятилетий не курила травку. Она подождала час или два, потом встала и прошлась по новостным лентам и сетевым дискуссиям с фиктивного аккаунта, который создала для этих целей. Она сказала себе, что занимается этим в исследовательских целях, выясняет моральный дух населения. Легко было притвориться, что она каким-то образом наткнется на то, что ее исцелит. Это как сдирать корку с раны и посыпать ее солью, но все лучше, чем просматривать имена павших. Эмили Сантос Бакка. Независимый журналист с Ганимеда 20 минут вещал о важности солидарности перед лицом врага. Старик-землянин написал открытое письмо о выживании в жуткие годы после падения метеоритов, и почему сейчас все по-другому. За круглым столом на Церере обсудили, сплохует профсоюз или нет, сможет ли адекватно ответить на угрозу злаконии. Десяток языков, тысячи лиц и голосов с риторическими вопросами. Если она искала ясности, то здесь ее не найти. «Моя жена сейчас на станции Медина». Я получил от нее сообщение, что губернатор Слаконии предлагает лучшие условия, чем транспортный профсоюз, для всех, кто будет с ними сотрудничать. А еще она сказала, что технологии, прибывшие из врат Лаконии, на несколько поколений опережают наши. Я знаю, это непопулярное мнение, но если они будут лучше обращаться с работниками, предложат лучшее оборудование и не будут соваться в наши дела, то, мне кажется, наш настоящий враг — это бюрократы из офиса транспортного профсоюза. Были и другие голоса, причем немало, которые называли атаку на Медину так, как и следовало. Драммер читала рассуждения об обороне перед лицом тирании, слушала музыку, призванную воодушевить патриотов на борьбу с врагом. На Луне школьники покрасили ладони в красный цвет в знак протеста против Лаконии. Драммер не улавливала, что это символизирует, но это распространилось за пределы школы, и половина журналистов в ленте тоже подхватили призыв. У кого-то красные перчатки, у кого-то рукава или повязки. Если бы Драммер хотела набраться решимости или надежды, было несложно найти нужных людей и проводить бессонные часы только с ними. Но она продолжала искать и другие мнения, словно расковыривала языком больной зуб. «Будущее за Лаконией, покорение неизбежно, остановите войну, капитулируйте». Возникли целые программы, посвященные обсуждению стратегии КЗМ и профсоюза. Некоторые разговоры были столь же неясными, как и встречи с военным руководством коалиции. Другие излучали оптимизм, подпитанный отчаянием и облаченный в покров военной теории. Ничто из этого не внушало Драмер надежду, а иногда навевало даже более мрачные мысли. И она не получала новостей от Сабы. Даже когда Медина в целях пропаганды сняла запрет на коммуникации, он не послал сообщений, как и другие борцы с оккупацией. Драмер воображала, что он по-прежнему там, укрылся между палубами, как крыса вгрызается в сталь. И как Медина падет, а Драмер услышит его голос, объявляющий о победе. А если и нет, то хотя бы просто услышит его голос. А на фоне всего этого в сторону солнца неуклонно двигалась буря, и мысль об этом душила Драмер изнутри. Корабль уже начал тормозить. Она прекрасно понимала стратегию врагов. Единственный корабль летит так, чтобы его видели все и каждый в системе. Демонстрация власти и неотвратимости. Спектакль, устроенный, чтобы унизить, подавить, контролировать. В точности, как она поступила с Фригольдом. И именно из-за этого много бессонных часов она сидела за столом в своей комнате. Когда она отдала приказ, он казался ей очевидным. Трудным, да, но ради всеобщего блага. Ради более упорядоченной вселенной, места, где уважают правила. Колонисты на Фригольде сделали выбор. Они нарушили установленные правила. И когда Драмер послала туда Росинанта, она считала, что поступает правильно. А теперь думала о том, сидят ли сейчас колонисты без сна в своих постелях. Гадала, чем кормят детей. Есть ли у них способ проложить детям дорогу в будущее. Вероятно, они его нашли. Возможно, таким образом Вселенная показывает Драмер ее ошибки, направив зло, с которым она обращалась так беспечно, в ее же сторону, и в сторону Сантос-Баки, и беженцев с независимости, всех погибших в космическом городе. А если так, Вселенная пока еще не поняла, что значит адекватный ответ. Где-то на краешке разума теплилась мысль, что она не права, и никак не может быть правой в подобной ситуации. Вот если бы она могла заснуть, но страх съедал ее кусок за кусочком, отбирая все то, что помогло бы прийти в себя. В нее вливалось дерьмо, как в очистной бассейн с засорившимся стоком, и рано или поздно хлынет через край. Но не это было источником ее беспокойства. Ее тревожило нечто в самой себе, словно она размышляла о какой-то другой женщине. Драмер плотнее запахнула на груди халат и прокрутила новостную ленту. Несколько секунд она смотрела на репортаж из Лондра-Сновы, потом из доков комплекса Тихо-Паллада, с Эреры, с Луны, с Земли, но не дослушивала до конца. Странно, но не все говорили о Лаконии. Пожар в аркологическом комплексе неподалеку от Парижа. Умер известный музыкант, которого Драмер любила слушать еще в детстве. Как будто не все в мире определяет Лакония, Дуарта и провалы Драмер. Но в конечном счете главное место занимало изображение бури во всем ее грозном величии. Холден прав. Она слишком жестоко наказала Фригольд и сделала это ради удобства, чтобы не выполнять функции полноценного правительства. А потому не была готова, когда появился флот, о котором никто не подозревал. Ей следовало быть мягче, мудрее, прозорливее. Следовало быть другой. Наверняка был момент, когда она могла сделать другой выбор, когда могла все это остановить. Но Драмер так его и не нашла. Пискнула система. Если бы Драмер спала, то зажегся бы свет. «Мэм», — произнес Вон. «Даже не кто-то из ночной смены. Что бы ни произошло, сначала разбудили его, а он решил разбудить Драмер. Значит, ничего хорошего». «Я не сплю», — отозвалась она. «Мы получили сообщение с бури. Пришло по направленному каналу час назад. Техники говорят, что сигнал подлинный». «Не широкое вещание?» «Нет, мэм. Не зашифровано, но транслируется не для всех». Враг хотел, чтобы она что-то увидела. Но только она, а не пресса. В ее голове как будто щелкнул выключатель. Теперь ей хотелось только доползти до кровати и проспать целую вечность. «Я приму его у себя», — сказала она. Экран потемнел, и на нем появился адмирал Трехо с таким взглядом, словно он и впрямь видел через экран, несмотря на световую задержку. Выглядел он почти подавленно. Конечно, это всего лишь игра. Он сам решил, какую личину принять. Драмер это ненавидела, но все равно ей хотелось его урезонить. Хотелось, чтобы он ей понравился, и тогда, возможно, она понравится ему. первые бледные ростки стокгольмского синдрома. Драмер отбросила этот порыв и призвала на помощь всю свою ненависть. «Президент Драмер», — начал он, — «надеюсь, у вас все хорошо. По поручению первого консула Дуарте я снова прошу корабли транспортного профсоюза не вмешиваться и принять правление Лаконийской империи. Но я понимаю, что ответ по-прежнему будет отрицательным, и все равно буду просить, пока вы не измените мнение. Чем быстрее это произойдет, тем меньше потерь будет среди ваших людей. Их судьба целиком в ваших руках. Если через 18 часов мы не получим от вас согласия на капитуляцию, то, боюсь, все будет гораздо печальнее. Мне приказано отрезать вам доступ к докам станции Паллада. Я бы предпочел добиться этого без потери жизни и инфраструктуры. И снова все в ваших руках. Вы можете прекратить это в любой момент. Я сделаю аналогичное предложение коалиции Земля-Марс, и думаю, вы захотите это обсудить. Настойчиво призываю вас поступить правильно и сложить оружие. Первый консул дал мне определенную свободу в том, как прекратить все эти неприятности. Но чем дольше все затягивается, тем меньше свободы у меня остается. И мне совсем не нравится сценарий, приготовленный для самого крайнего случая. Посоветуйтесь с коллегами из КЗМ и ответьте мне как можно быстрее. Если я не услышу вашего ответа, то пойму, что вы решили потянуть все это еще немного. Кровь станции Паллада будет на ваших руках. Я искренне надеюсь и молюсь о том, чтобы вы поступили мудрее». Он кивнул, и сообщение закончилось. Из-за недосыпа Драмер была немного ватной, но все равно взорвалась яростью. Она запросила связь с Воном, и он немедленно ответил. «Сколько человек это видели?» «Дежурный офицер связи, мой помощник, я и вы. Только четверо». «На два человека больше, чем следовало бы. Может, и на три. И все-таки есть шанс, что послание не просочится в сеть. Это зависит от того, насколько хорошо контролирует информацию КЗМ. Плохие новости склонны распространяться, а стоит им просочиться, и уже ничего не сделаешь. Придется признать, что времени у нее немного. Только один шанс стать тем человеком, который может справиться с ситуацией, а не самой собой. Если бы она была таким человеком, она была бы лидером, в котором нуждается профсоюз и вся Солнечная система. Что бы она сейчас сказала? И как это сказать? «Разбудите Лафлина и свяжитесь с адмиралом Ху. Нам предстоит разговор». Станция Паллада. Так назвал ее Треха. Не комплекс Паллада-Тихо. Язык лаконийцев звучал странно, как много десятилетий назад. Никто не называл это место станцией Паллада с тех времен, когда во главе профсоюза стоял Санжрани. Он занимался модернизацией заводов Паллады и присоединением к ней станции Тихо в качестве дока, где производились металлы, керамика, протомолекулярное кружево и наноламинат. Так оказалось эффективнее, чем когда станция Тихо летала в космосе сама по себе. Предстояло много работы на несколько поколений, и после объединения станций дело пошло быстрее. Там собрали народный дом и независимость, а космический город «Гарантия мира» был собран наполовину. Массивные углесиликатные балки его корпуса еще торчали в вакууме. Там жили и работали тысячи семей, и это продлится еще несколько часов, если только Драмер не капитулирует. «Потеря мощностей комплекса отбросит нас на несколько десятилетий назад», — сказала адмирал Ху. Все возможности по строительству и укреплению флота зависят от этой станции. Это станет бутылочным горлышком, которое радикально изменит наши перспективы. Драмер поерзала на стуле. Она уже не в первый раз слушала это сообщение. В отведенное время невозможно развернуть весь флот КЗМ и профсоюза. Лицо Ху сменилось картой системы, где каждый флот был помечен необходимым для прибытия временем. Корабли рассеялись по космосу, чтобы не предоставлять буре удобную цель. И вот чем они за это расплатились. Более того, только три четверти наших кораблей укомплектованы торпедами, модифицированными с учетом опыта первого боя. Стратегический анализ показывает, что решение пожертвовать комплексом Паллада-Тихо снизит боеспособность совместного флота в долгосрочной перспективе, но увеличит шансы нанести решающий удар по буре в ближайшее время. Конечно, любое решение требует полной координации между профсоюзом и КЗМ. Какое бы решение ни приняла Драмер, результат будет один. В разгар апокалипсиса военные на Луне по-прежнему прикрывают собственные задницы. И во всем сообщении это внушало наибольший оптимизм. Они еще считают, что и после того, как все закончится, останутся при должностях. Драмер помнила жизнь на станции Тихо. Мысленно она до сих пор бродила по ее коридорам. Помнила расположение инженерных палуб до модернизации, запах жилого кольца, кабинет, который получила в наследство от Фреда Джонсона после его смерти. Там стоял шкафчик с его личными вещами, старой книгой, бутылкой бренди и макетами его задумок, которые после его смерти потеряли значение. Драмер возглавляла станцию Тихо уже 3 года, прежде чем убрала шкафчик, и помнила, как себя при этом чувствовала. Словно вдова, в конце концов распродающая костюмы покойного мужа. Глядя на комплекс Паллада Тихо, она чувствовала то же самое. Хотела отыскать способ его спасти. Все пыталась найти какой-нибудь умный ход, который вырвет комплекс из лап врага, но никак не находила. Слишком поздно. Либо отдать комплекс, как и всякий шанс на свободу, либо его уничтожат. Так или иначе. А выбирать ей. Вон. Госпожа президент. Нужно отдать приказ о немедленной эвакуации Паллады Тихо. Все, у кого нет собственного корабля, должны перейти на Тихо и отстыковать станцию от комплекса. На Палладе никого остаться не должно. Кораблям следует удалиться от нее на максимальной скорости. Драмер посмотрела на Вона. Его лицо посерело, а глаза выглядели мертвыми, акульями. Он не спорил, просто развернулся и пошел передавать ее приказ. Даже если он с ней и не согласен, то наверняка рад, что решение принимать не ему. Решение приняла она. Она нажала на запись и увидела себя на экране. Глаза запали от истощения и отчаяния, но выглядела она не так ужасно, как предполагала. Кожа в освещении личного кабинета казалась восковой. Нужно попросить помощников немного ее припудрить и наложить румян, прежде чем она сделает публичное заявление. Боже, а ведь придется делать публичное заявление. Но это потом. Это следующее на очереди. Она набрала код для ответа, и открылся шифрованный канал с Луной. Драмер откашлялась и посмотрела в камеру. «Адмирал Ху, я отдала приказ об эвакуации Паллады Тихо», — сказала она. «Даже если мы не в состоянии спасти станцию, можем усложнить буре убийства людей. А когда мы увидим, пустятся ли они в погоню за гражданскими, то лучше поймем характер и цели врага. Я рекомендую силам КЗМ воздержаться от преждевременной схватки с врагом. Я считаю, что попытка спасти станцию Паллада будет ошибкой», — продолжила она. «Лучше подготовить имеющиеся силы, скоординировать их и задействовать в более благоприятных для нас обстоятельствах. И когда все корабли будут снабжены модифицированными торпедами и другим вооружением. Все, что даст нам возможность победить в той битве, стоит этой жертвы». Она помолчала, обдумывая свои слова, последствия своего решения и будущий ход войны. «У нас есть только одна попытка», — сказала она, — «и нет места полумерам. Мы должны с ними покончить».